Эта рука также отвратительна, так что ее нужно уничтожить. С этими словами, Чжан Цинь вонзил свой длинный меч в левую руку. Кровь брызнула в лицо Чжан Циня, и он стал еще более жестоким. Тело Суфия задрожало от боли, но он даже пошевелиться не мог, лишь его глаза неотрывно смотрели на Чжан Циня. «Верно, смотри на меня, наблюдай за мной и запомни меня. Я, Чжан Цинь, тот, кто лишил тебя рук». После этого, Чжан Цинь начал двигать свой длинный меч вдоль руки Суфия. Этот меч был намеренно затуплен, тем самым еще больше причиняя боль Суфию. Ох, он тупой, ну нечего. Теперь он орудовал мечом, словно пилой, чтобы еще больше причинить боли Суфию. Это была боль, которую просто не в состоянии вынести обычный человек. Лоб Суфия покрылся холодным потом, из-за сильной боли. Для воинов подобная рана не считала смертельной, и они даже могли полностью проигнорировать ее. Однако в глазах Суфия можно было увидеть невероятную муку. А да, он, наконец, сломался. Обе руки Суфия, наконец, упали на землю. Затем Чжан Цинь начал топтать их, пока они не превратились в кровавое месиво. А по эти ноги, их тоже нужно удалить. Чжан Цинь снова использовал тупой меч. Суфий просто не мог больше выносить эту боль, и хоть он уже потерял половину своего языка, он все еще мог скулить. Ну же, продолжай скулить, свинья. Так, Суфий лишился своих ног, а Чжан Цинь завопил. Кто-нибудь, посыпьте его лекарством, не стоит церемониться с ним. Чжан Цинь не собирался позволить Суфию легко умереть. Он хотел, что тот страдал как можно больше. «Бугага, теперь ты выглядишь намного лучше, без своих четыре конечностей», — рассмеялся Чжан Цинь. Однако Суфий никак не отреагировал, так как он потерял сознание от потери крови и боли. «Нет-нет-нет, ты должен быть в сознании. Ты не лишишь меня удовольствия свершить свою месть. Эй, кто-нибудь, окатите его водой». Кто-то вылил ведро холодной воды на Суфия. Когда на него выливали воду, она была кристально чистой, но когда она дотекла до середины его тела, то стала кроваво-красной от крови. Суфий действительно был в очень ужасном состоянии. После того, как его окатили водой, Суфий снова пришел в себя. У него не было рук и ног, так что он лишь мог гневно смотреть на Чжан Циня. Если бы только удача была на его сторону, он бы смог убить Чжан Циня дважды. «Что? Чего уставился на меня? Твои глаза раздражают меня, их нужно выколоть». Затем Чжан Цинь взял кинжал Суфия и выколол ему оба глаза. Суфий застонал, так как Чжан Цинь выколол ему оба глаза, а мир вокруг Суфия погрузился в абсолютную тьму. Бугага. Чжан Цинь сходил с ума все больше. Этот нос, уши, рот, все это отвратительно, мне их нужно удалить. Так, некогда прекрасный ученый Суфий исчез с лица земли, а на его месте появилось настоящее чудовище. Оба его глаза истекали кровью, оба его уха были отрезаны, так же, как его нос и губы. Суфий подумал, что его смерть уже была близка, но Чжан Цинь заварил суп из женьшеня, дабы продлить его жизнь. Женьшень, который использовал Чжан Цинь, был 1000-летним женьшенем. Это было крайне редкое и очень мощное целебное растение, способное продлить жизнь человека. Бугага. Кто-нибудь, загрузите его в бочку и отправьте в город Ванчин, в качестве подарка для маркиза Вень. Чжан Цинь был крайне доволен своим творением. Глава 146. Похороны Суфия. Генерал Суфий, в неверии воскликнул Лю Манг. Суфий, которого он знал, теперь превратился в человека-свинью, лишившись всех четырех конечностей, выколотыми глазами, отрезанным носом, ушами и губами. И, наконец, посаженный в бочку. Сан Цэ, Чжан Цинь, тихо пробормотал Лю Манг. Про себя в душе он раскаивался. Суфий, это моя вина. Прости меня, что в первую же битву отправил тебя в столь ужасное место. Юный господин, настроение было припаршивейшим у всех присутствующих. Никто из них не мог поверить в то, что человек, которого они знали, превратился в эту наложницу Ци. Пепе, наложница Любана, которая была жестоко изуродована официальной женой Любана, Лузи, из-за ревности, после того, как умер Любан. И хоть императрица Лучжи была первой, кто превратил человека в свинью, никто и никогда больше не использовал этот метод наказания вплоть до настоящего момента. И хоть Чжан Цинь не помещал Суфия в мочу или не оглушал его раскаленной медью, его методы все еще были крайне жестоки. Язык Суфия частично отсутствовал, а его глаза были выколоты, также были отрезаны нос и уши, и отрублены все четыре его конечности. После этого, его завернули в ткань и засунули в бочку. Также на его ранах можно было заметить наличие порошка, который останавливал кровотечение, а во рту у него был засунут тысячелетний женьшень, чтобы продлить жизнь суфея. «Ах, суфей!» Хуан Чжун также тяжело вздохнул. Хоть он и суфей довольно недолго работали вместе, он действительно уважал этого молодого человека. Суфей всегда знал, когда нужно наступать, а когда отступать. Когда суфей был его вице-командиром, то всегда обращался к нему, как старший генерал Хуан. Несмотря на то, что он не был доверенным генералом Хуан Су, суфей все равно всегда обращался к нему за советами. Обычно Хуан Су оставлял суфея в качестве командира, но когда суфей рекомендовал Хуан Чжуна, можно сказать, что последний признал талант суфея. «Неплохо, весьма неплохо для тебя». Тело Лю Манга дрожало от гнева, а про себя он думал. «Я сделал из тела Чжоу Тая мясной рулет, но перед этим я отрубил ему голову, убедившись, что он не будет мучиться, и вывесил его голову над городскими воротами. Лишь после этого я сделал из его тела мясной рулет, но вы реально сделали такое с суфеем, даже не позволив ему умереть. Ски, я свою всех вас заживо. Юный господин, простите нас». Люка и Люнен не осмеливались даже взглянуть на суфея внутри бочки. Они оба были аристократами и относились к своим слугам, как к инструментам. И когда эти инструменты допускали ошибки, они наказывали их поркой или повешением. И при этом они считали себя довольно жестокими, но это была работа настоящего монстра. Лю Манг быстро понял, что они хотели сказать, и махнул им рукой, позволяя уйти. «Итак, Сан Це, значит, ты также отправил мне объявление войны? Что ж, я принимаю его». Лю Манг с силой ударил кулаком по столу, отчего она начала кровоточить, а сам стол разлетелся на части. «А где Синьба?» Хуан Чжун вспомнил о Ганнине. Если суфей был телом, то Ганнин был мозгом. Одной из причин того, что суфей сдался Лубу, заключалось в том, что Ганнин разорвал все связи с Хуан Су, напав на Хуан Ши. Так, можно было четко увидеть, кто в этом дуэте был душой, а кто мозгом. Тогда Лю Манг ответил: «Нет, я приказал ему установить новое оружие. Поэтому я попросил избегать его любых битв и тщательно подготовить оружие». Тогда Хуан Чжун удовлетворительно кивнул своей головой. Таким образом, суфей остался в штабе, чтобы сдерживать врагов, а Ганнин ушел, чтобы готовиться к решающей битве. Суфей, имея всего 2000 солдат, посмел бросить вызов 100 000 армии. Он ни за что бы не позволил, чтобы Ганнина заклеймили, как труса, но кто бы мог подумать, что это их расставание станет последним. «Мы должны сохранить это происшествие в тайне от Синьбы на некоторое время», — приказал Лю Манг. Он боялся, что если Ганнин узнает о произошедшем, то не вынесет своей печали и бросит вызов Сан Цэ на поединок до смерти, полностью разрушив все планы Лю Манга. Хуан Чжун увидел, что человек в бочке согласно кивнул своей головой и спросил: «Суфей, ты согласен?» «Генерал Суфей, спасибо тебе». Лю Манг быстро снял свой плащ и преклонил свое колено. «Юный господин, что ты делаешь?» Все присутствующие впали в ступор. Дело в том, что в их глазах юный господин уже обладал половиной всей власти господина, но неожиданно он вдруг встал на колени. Когда их господин встал на колени, то они также последовали его примеру и встали на колени. «Генерал Суфей, это гибко Лю Манга. Если бы Лю Манг не завербовал вас, вы все еще были бы под командованием генерала Хуан Су и не столкнулись бы с подобной судьбой». «Все верно, если Суфей и Ганнин не сдались бы Лю Мангу, то сейчас Суфей был бы в Чжанся и сражался бы с Чжоу Ю. Если бы я не приказал Ганнину избегать боя, тебя бы не постигла подобная участь. Это все моя вина. Пожалуйста, вини меня во всем, что произошло с тобой», — заплакал Лю Манг. Он думал, что в эти смутные времена быть господином проще паренной репы. Но стоило ему допустить малейшую ошибку, и последствия стали крайне трагичными. Теперь он осознал, что без жертв просто невозможно добиться успеха в эти смутные времена. И его армия чиновников вместе с суфеем являются самыми яркими тому примерами. «Юный господин, это не твоя вина. Вся вина лежит на Чжан Цине и армии Сан Цэ». Люнен попытался успокоить Лю Манга. Однако, упомянув имена этих двоих людей, он словно нарушил некий запрет. Глаза Лю Манга мгновенно начали излучать невероятное убийственное намерение, сильно напугав Люнина. «Чертов Сан Цэ, чертов Чжан Цинь, генерал Суфей, простите меня за то, что я не смог спасти вас, но ваша жена и дети будут рассматриваться, как мои родные родственники. Ваша жена будет мне старшей сестрой, и я позабочусь о том, чтобы ваш сын вырос достойным человеком и принял ваше наследие. Что касается вашего гнева, то этот манг обещает отомстить за вас. Чжан Цинь и Сан Цэ станут подношением к вашей могиле. Я клянусь вам, яростно сказал Лю Манг. Мы клянемся небесами, что поможем юному господину уничтожить Сан Цэ и Чжан Циня. Другие люди внутри помещения также поклялись. Генерал Су Фэй, пожалуйста, покойтесь с миром. Лю Манг достал свой меч и приставил его к горлу Су Фэя. Су Фэй не мог выжить, и даже если бы он выжил, он был немой и лишился всех четырех своих конечностей. Это была бы слишком жестокая судьба для любого генерала. Таким образом, убийство было наилучшим выходом в подобной ситуации. Лишь смерть могла даровать ему свободу, свободу от мук и страдай. Затем Лю Манг резко взмахнул своим мечом и обезглавил Су Фэя. Когда он отрубал голову Су Фэя, несмотря на то, что кровь плескалась во всех направлениях, лицо Су Фэя не выразило ни малейшей негативной эмоции. На самом деле, на его лице смутно можно было заметить облегчение, так как он, наконец, смог освободиться от боли. После того, как Лю Манг обезглавил Су Фэя, в помещение ворвался посыльный и, упав на колени, воскликнул: «Доклад, генерал, срочное сообщение. Враг скапливается за пределами города в огромных количествах». Посыльный думал, что Лю Манг начнет нервничать, но к его удивлению, тот совершенно спокойным и расслабленным голосом сказал: «О, уже прибыли». Затем Лю Манг встал с колен: «Кто-нибудь, пожалуйста, позаботьтесь о том, чтобы генерал Су Фэй получил надлежащие похороны. Также проследите за тем, чтобы его жена и сын смогли попрощаться с ним в последний раз. Что касается поминальной службы, то здесь нам придется немного подождать, пока не вернется господин. Все остальные, следуйте за мной. Мы полностью уничтожим армию Сан Цэ вплоть до последнего солдата». Никогда еще его убийственное намерение не было столь мощным. Даже когда он убивал Чэнь Лана или Чжоу Тая, даже когда он убивал восставших дворян, которые убили столь невинных людей. Только что Сан Цэ и Чжан Цинь попали в черный список Лю Манга. Глава 147. Око за око. Часть 1. Лю Манг уже во второй раз окружение таким количеством солдат. Первый раз это было, когда их окружил Каакао в Кайяне, а это был второй раз. Но в первый раз главнокомандующим был Лу Бу, так что тогда он мог поступать, как пожелает, и даже не скрывать свои эмоции. Но сейчас он сам был главнокомандующим, и каждое его действие или слово могло кардинальным образом повлиять на боевой дух его солдат, а его решение определять судьбу его 8000 солдат. Численность врага была очень велика, в то время, как в городе Ванчин, с учетом армии чиновников и наемных подразделений клана Лю, насчитывалось всего 8000 солдат. Кланы Лу, Су и Хан также предоставили своих наемников, но численность их солдат всех вместе взятых едва дотягивала до 500 человек. Так, в руках Лю Манга на данный момент было всего 8500 солдат. И это была первая большая проблема Лю Манга. Второй проблемой был размер и общее состояние города Ванчин. Этот город был очень велик, полностью соответствуя своему статусу столицы Лучжэна. Однако из-за своих размеров, было очень сложно оперативно отправлять подкрепления, если одни из ворот были бы атакованы. Третьей проблемой было то, что городские стены находились в весьма плачевном состоянии из-за восстания дворян. Так, у Лю Манга не было иного выбора, кроме как направить солдат кланов Лу, Су и Хан восстанавливать разрушенные стены. Таким образом, у него снова было только 8000 солдат. Если бы у Лю Манга было бы хотя бы 20000 солдат, он вполне смог бы отразить нападение Сан Цэ. Он даже смог бы открыть главные ворота, чтобы встретить его лоб в лоб. Что касается провизии, то на складах города остались еще довольно внушительные запасы, после того, как Лу Бу лично изъял их из складов благородных кланов. Так, Лю Манг все еще без проблем мог накормить 100000 армию полноценным рационом в течение 6 месяцев. Лю Мангу с его 8000 солдат предстояло сразиться со 100000 армией врага. Победа в таких условиях не была невозможной, но для этого ему нужен был просто невероятный план. В данный момент Лю Манг был полностью сосредоточен на защите, а не атаке. Таким образом, сложно было даже представить, насколько сильное давление он сейчас испытывал. Все, что ему нужно было сейчас больше всего, так это подкрепление. Даже если они полягут здесь все до единого, город Ванчин не должен быть захвачен. Потому что, если город падет, то армия Лу Бу лишится своих припасов, и в таком состоянии они будут разгромлены в течение нескольких дней. Таким образом, Люманг послал гонца вокруг Шучин, чтобы немедленно отозвать оттуда войска Лубу для его поддержки. Даже сухопутные войска Каа не были ровнее армии Лубу, что уж было говорить о армии Чжандона, чья основная военная сила была сосредоточена на морских битвах. «Мясник Люманг, покажи свое лицо». Один из ученых армии Санце сразу же начал провоцировать Люманга на дуэль. «Мясник Люманг, ты один из людей клана Хан, ты должен был трудиться на благо своего народа и доброжелательно править ими, но ты вступил в сговор с рабом трех фамилий, голодающим вождем волков, Лубу, и оккупировал наш город, убил наших подданных и совершил великий грех. Сдайся немедленно и гарантирую тебе, что мой господин пощадит тебя. Если же ты будешь упорствовать и наша армия возьмет штурмом город, то твоя кровь обязательно прольется в этом городе». Уверенным тоном сказал этот ученый, даже не пытаясь разыгрывать каких-либо комедий. «Бугага, сдаться и меня пощадят? Неужто этот ученый с ума сошел?» — подумал Люманг про себя. Армия Лубу и Санце уже были смертельными врагами, и этот ученый реально предлагал ему сдаться. Армия Лубу полностью умрет, если они сдадутся, включая Люманга. Кроме того, над городскими воротами уже висели головы Чжоутая и Чжоучина, которые уже стали разлагаться на солнце. Чжоутай был одним из самых любимых генералов Санце, а Чжоучен был родственником Чжоую, и оба эти товарища были убиты Люмангом. Так, можно было четко увидеть, что Люманг также стал врагом Санце, а если к этому добавить смерть, да этот юный ученый должен отчетливо понимать, что они уже давно прошли точку примирения. «Как тебя зовут?» – спросил Люманг этого уверенного в себе ученого. Этот парень имел весьма неплохо подвешенный язык, раз он сумел перечислить все грехи Люманга на одном дыхании. Он даже умудрился рассказать Люмангу, как тот должен был вести себя, и даже между строк можно было прочитать его послание в стиле «увы и ах», но суровая реальность так еще, сука, которая жестко поймела тебя, когда ты решил присоединиться к Лубу. «Меня зовут Лусу, ваше высочество Шу, этот Лусу предлагает вам сдаться. Вы уже проиграли численно. Армия господина насчитывает 100 000 человек, в то время, как у вас есть только 8 000 солдат. Это бессмысленные жертвы. Этот Лусу настоятельно советует вам сдаться и сдать город Ванчин. Я обещаю, что заставлю господина Санце гарантировать вашу безопасность и вашу доставку всюду, чтобы вы могли править нацией вместе с его высочеством императором». Лусу, Люманг впал в ступор. Этот человек был настоящей легендой в истории трех королевств. Лусу был очень гениальным дипломатом и стратегом. Он родился в хорошей дворянской семье и вскоре после рождения потерял своего отца и воспитывался его бабушкой. Внешне он был высоким и крупным, а также был известен своей прямотой и честностью. Он любил учиться, а также был весьма опытным всадником. Когда он подрос, произошло восстание желтых тюрбанов и Донгчжуа. Тогда он увидел, насколько коррумпированными были правительственные чиновники и какой хаос они создавали повсюду, поэтому он стал еще больше желать восстановить порядок в мире. Он также часто возвращался на родину, в Линхуаган, чтобы обучать молодежь боевым искусствам. Так, можно четко увидеть, что Лусу был весьма респектабельным политическим деятелем. Его подъем начался, когда Чжоую захватил округ Чжучао. В то время Чжоую испытывал сильную нехватку в провизии и снаряжении, так Лусу взял на себя инициативу, чтобы пожертвовать ему 3000 кило провизии. С того времени Лусу и Чжоую быстро стали хорошими друзьями и часто вместе обсуждали различные военные вопросы. Этот честный парень в данный момент реально испугал Люманга, загнав его в тупик. Лусу действительно был честным и прямолинейным человеком, но все, что он сказал, не было правдой. Если Люманг действительно сдастся, неужели Санце не тронет его? Кроме того, что еще за сюду? Этот город контролирует Каакаа, и что Каакаа, что Санце, оба этих товарища питали очень сильную ненависть к Люмангу. Если бы не Люманг, то Каакаа уже смог бы заполучить Даочан и, возможно, убил бы Лубу. Но из-за него Лубу едва не убил Каакаа в Сяпи, и без него никто бы не стал оскорблять Каакаа в Кайяне. Без Люманга свирепая кавалерия также была бы цела, а его старший генерал Каачун и майор Лидиан были бы живы. Так, можно было смело утверждать, что гнев Каакаа к Люмангу был очень силен. Таким образом, если он сдастся, его ждала смерть, и если не сдастся, то все равно умрет. Так, этот Лусу реально умел сгладить свои слова. Тогда Люманг мог только прибегнуть к своему титулу и рангу. «Лусу, я хочу спросить тебя, кому ты служишь?» Люманг не хотел запугивать честного и прямолинейного человека, но у него не было выбора. Личные войска Люманга были сильно шокированы словами Лусу. «Если они сдадутся, тогда им не придется сражаться, а если им придется сражаться, то они должны будут рисковать своей жизнью». Кроме того, враг очень сильно превосходил их численно. Таким образом, его предложение о капитуляции выглядело весьма заманчиво. Что вы имеете в виду, принц Шу?» – нахмурился Лусу. Хоть он и не понимал мотивов Люманга, но ответил: «Я служу династии Хан. Несмотря на то, что в эти смутные времена реальная власть была в руках полевых генералов, а император Хан был лишь номинальной фигурой, все люди нации все еще являлись частью Хан. 400-летнюю репутацию династии не следовало недооценивать. Все генералы были частью империи Хан и открыто заявляли об этом. Только Юань Шу был тем, кто нарушил это правило и провозгласил себя императором, заполучив императорскую печать от Сан Це. В результате, все его союзники объединились, чтобы совместно напасть на него. Так он мог лишь терпеть поражение за поражением и в конечном итоге застрял в Шоучине. Хорошо, тогда позволь мне задать тебе следующий вопрос. Твой город Ванчин, столица Лучжана? Префектура Лучжан все еще является частью провинции Янь?» – снова спросил Люманг. «Да, со времен Люкана, город Ванчин всегда был столицей Лучжана, а Лучжан был частью провинции Янь». «Хорошо, Лусу, если ты не забыл, то этот принц Шу кроме этого титула также получил от императора звание генерала восточных земель. Это значит, что территории провинции Янь, Ю, Ю и Чжан являются моими владениями, и ты посмел заявиться ко мне и заявить, что город Ванчин – это территория твоего господина. И что касается убийства дворян, а то, что они посмели убивать моих людей, это нормально. Они посмели нагло вести себя в моих владениях, так что я, как правитель этих земель, был вынужден наказать этих бандитов путем полного уничтожения. Я, принц Шу, и этот город находится в моих владениях, а твой господин – всего лишь губернатор Куайчжи». Но когда он увидел этого принца, он не только не преклонил свои колени, но даже посмел изъявить намерение убить этого принца. «Так, я вижу, что династия Хан в твоих глазах просто кучка мусора». Так, словесная битва между Лусу и Люмангом зашла в тупик. Лусу пытался подавить Люманга, используя принцип праведности, но Люманг обвинил его и армию Чжандона в предательстве династии Хан, а сам Лусу неуважительно относился к династии Хан. Люманг также заявил, что называя город Ванчин своей территорией, он по факту ставил под сомнение решение императора назначить Люманга генералом южных земель. И направив войска против него, фактически господин Лусу восставал против всей династии Хан. Честно говоря, в эти смутные времена, все военачальники совершали преступления против династии Хан и занимались расширением своих территорий. Поэтому всем было плевать на то, был у власти император Хан или нет. Если Лю Сие был жестким, влиятельным и могущественным императором, то Каакао не нужно было бы посылать войска, чтобы утихомирить один регион за другим. Император мог просто издать указ, чтобы они все сложили оружие. Так, все придерживались негласного правила, в котором они сохраняли свою лояльность к династии Хан. И в данный момент Люманг решил сыграть именно на этом, чтобы все смогли увидеть преданность и доброту к династии Хан, а все слова Лусу не имели абсолютно никакого значения. Так, все могли увидеть, что этот генерал южных земель был правителем 4 провинций, а также был серьезным, справедливым, преданным и честным человеком. Ты, Лусу не был хорошим оратором, так что ему просто нечего было возразить доводам Люманга. Он лишь мог спорить, имея факты, но если он сталкивался с первоклассными ораторами, как Чжу Гилян, то все, что он мог, так это молчать. В плане интриг у Лусу не было проблем, и он мог с легкостью рассмотреть проблему со всех сторон. Именно из-за этого Чжоу Ю выбрал его в качестве преемника и сделал наместником страны Ву, после того, как он умер в оригинальной истории. Хоть его планы и не были так грандиозны, как у Чжоу Ю, но они все еще были весьма эффективными. Тогда, неожиданно из-за спины Лусу раздался знакомый голос. Когда принц Шу совершает ошибку, естественно, что императору нужен чиновник, который сможет исправить ее. Не так ли, ваше высочество Шу? Сан Це, Люманг сощурил свои глаза. Из-за Лусу вышел человек в фиолетовых доспехах, которые по дизайну очень сильно напоминали доспехи Лубу. Ваше высочество Шу, как там поживает Суфей? Спросил Сан Це, глядя на Люманга, с самодовольной улыбкой на лице. Суфей, сердце Люманга умылось кровью, когда он услышал это имя. Это храбрый морской генерал был уничтожен Санце и превращен в человека-свинью. Это было неправильно. О, генерал Санце, спасибо, что выразили свое беспокойство, но прежде, позвольте мне поинтересоваться, как вам был на вкус мой мясной рулет? Не правда ли, он был весьма неплох, ответил Лю Манг. Он знал, что сейчас было не время предаваться скорби. Пришло время отомстить за тебя, Суфи, и эти 100 000 солдат послужат для умиротворения моей ярости, подумал про себя Лю Манг. ХМФ, ваше высочество, вы помните, как когда ваш тесть хотел пересечь мои владения, он предложил мне 3 000 золотых талий в качестве пошлины, но этот Санце не только не взял денег за проход к Шанся, но даже накормил вашу армию горячей едой. Я также ничего не предпринял, когда вы оскорбляли моих советников. Более того, я даже пригласил вас, незнакомцев, на мою свадьбу, чтобы отпраздновать ее вместе. Но чем армия Лубу отплатила мне? Вы захватили мой город и убили мою жену и старшего генерала, а затем уничтожили жизни многих моих подчиненных. Вы убили более 10 000 семей всего за одну ночь. Так скажите мне, принц Шу, почему вы убили всех этих людей, несмотря на то, что они были также подданными династии Хан? Речь Санце была переполнена праведного гнева. По его словам, Лубу и Лю Манг были неблагодарными злодеями, которые после всего доброго отношения к ним, вонзили нож в спину своим меценатам. Они не только захватили чужую территорию, но даже убили жену господина и его старшего генерала. Если люди не владели всей информацией, то они вполне могли принять сторону Санце. А во, Санце, когда это ты успел стать таким лицемером? Лю Манг пренебрежительно посмотрел на Санце. Когда это ты позволил нам свободно преодолеть Лучжан? Ты просто изменил способ оплаты на город Хуанчжоу, чтобы ты смог захватить Чжанся. И все твое гостеприимство — это был просто спектакль для Чжанся, не так ли? Что же касается смерти твоего старшего генерала, ты случаем не об этой штуке говоришь? Лю Манг быстро обнажил свой меч и срубил голову Чжоу Тая. Городские стены были как минимум 9 метров в высоту, так что голова Чжоу Тая мгновенно разлетелась на части, когда достигла земли. Затем Лю Манг продолжил. Ты послал могучего генерала, который мог командовать целой армией, как жалкого убийцу. Так что я могу смело заявить, что это ты тот, кто не ценит таланты. Отправить столь ценного человека выполнять грязную работу убийцы слабых женщин, это ведь был твой гениальный план, Санце, не так ли? Насмешливо сказал Лю Манг, захлопав в ладоши. Лицо Санце мгновенно побледнело, так как он на самом деле очень сильно сожалел о том, что отправил первоклассного генерала на такую грязную миссию в качестве обычного убийцы. Такой генерал во главе дивизии мог стать настоящим ужасом для его врагов, но Санце отнесся к нему как обычному одноразовому расходнику. Ган Сэнзан был похож на Санце. Его проникающая белая кавалерия во главе с Чжао Юном могли уничтожить любое сопротивление. Но затем Ган Сэнзан забрал Чжао Юна в провинцию Цинь, чтобы помочь Тянькаю. В результате, белая кавалерия лишилась своего лидера и в битвах с солдатами Хатберт, Юаньшао, и лучниками из провинции Цзи. Их быстро разгромили, и больше они не смогли восстановиться, что повлекло за собой смерть Ган Сэнзана. В то время, как Санце поддался сожалениям и раскаянию, другой человек рядом с ним впал в настоящую ярость в отношении Лю Манга. «Проклятый Лю Манг, спускайся вниз и сразись с этим Чжан Цинем в дуэли на 300 ударов. Я заполучу твою голову ради моего брата». Выйдя из строя, он направил свой меч в сторону Лю Манга, оскорбляя его. Этот палаш был основным оружием Чжан Циня. «Чжан Цинь, наконец-то, ты появился. Отлично, этот ублюдок наконец показался». Тихо пробормотал Лю Манг. Даже если бы он остался внутри армии и не стал бы оскорблять его, Лю Манг все равно безжалостно продолжал бы его поиск. Затем он сказал: «Чжан Цинь, сегодня я проведу похоронную службу Суфея, окропив его могилу твоей кровью». Затем, не отрывая своего взгляда от Чжан Циня, Лю Манг крикнул: «Хуан Чжун, ты здесь? Этот генерал здесь». Хуан Чжун вышел вперед и почтительно сложил свой кулак. Затем Лю Манг отдал свой приказ: «Генерал Хаун, под городскими стенами есть ублюдок, который убил Суфея. Я хочу, чтобы вы взяли 2000 солдат армии чиновников и первым вступили в бой. Убедитесь, что его голова лишится его тела». «Так точно». Хуан Чжун принял приказ. Он также имел очень хорошие отношения с Суфеем, так что также хотел убить этого Чжан Циня, который так зверски поиздевался над Суфеем. С боем военных барабанов, Главные ворота города были открыты, и военная фаланга Люманга вышла наружу, оставив внутри лишь свою кавалерию для охраны Люманга. Готовиться к бою. Сан Цэ посмотрел в направлении города. Хо, значит, решил сдохнуть побыстрее. Да, что ж, я выполню твое желание. Сан Цэ получил информацию от своих разведчиков, что всего в городе Ванчин было не более 10 тысяч солдат. Так, для них даже полноценную охрану всего города было крайне сложно организовать, и сейчас Люманг вывел на поле боя пятую часть своих войск, да этот принц Шу явно смерти искал. На самом деле то, что сейчас сделал Люманг, это была попытка повторить действия Хуанчжуна под городом Хуанчжоу. Выиграть дуэль, чтобы поднять боевой дух и храбрость своих солдат. В данный момент Хуанчжун был козырной картой Люманга, так как он был генералом на вершине суперкласса, и только Лубу был ему ровней. 10 лет назад, когда все 18 знаменитых полевых командиров создали коалицию против Донгчжуа в воротах Хулаа, тот был совершенно спокоен, потому что на его стороне был Лубу. Во время первой стычки Лубу бросил вызов всем чемпионам союзных сил и разнес их в пух и прах одного за другим. Подобные действия действительно напугали 18 генералов и полностью деморализовали их войска. Так, даже если их силы были как минимум в половину больше сил Донгчжуа, они не смели и шагу сделать в его сторону, опасаясь Лубу. А в данной ситуации Люмангу больше всего нужна была победа в первом столкновении. Это уничтожило бы боевой дух противника и повысило бы его у его солдат. 6000 наемников катастрофически нуждались в повышении боевого духа, который был полностью уничтожен, когда они увидели численность врага. Если их мораль упадет еще ниже, то можно даже не начитать битву. Так, Люманг должен был поднять их боевой дух, чтобы он был не хуже, чем у армии чиновников. Чжан Цин здесь, вражеский генерал, ты получишь быструю смерть. Взревев, Чжан Цин пришпорил своего коня, провоцируя Хуанчжуна. От армии чиновников выступил генерал в темно-желтых доспехах и с золотым изогнутым даа за спиной. Когда Чжан Цин увидел этого генерала, то он презрительно улыбнулся. Бугага, похоже, что у армии Лубу вообще никого не осталось, раз они даже выпустили на поле боя этого беззубого старпера. Глава 148. Око за око. Часть 2. Чжан Цин, будь осторожен. Сан Цэ был не тем человеком, который всегда недооценивает противника, в отличие от Чжан Циня. Старик, который бросил вызов Чжан Циню, явно был ветераном. В армии Сан Цэ было достаточно ветеранов, чтобы он смог понять это. Несмотря на то, что его ветераны были уже довольно старыми, на поле боя их боевые навыки не уменьшились даже в малейшей степени. Таким образом, если кто-то недооценит их, это станет их роковой ошибкой. Господин, не переживайте, я убью этого старого пердуна вместе с его 2000 солдат, ответил Чжан Цинь, схватившись за свой меч. Больше всего он хотел войти в город Ванчин и убить этого принца Шу. Сан Цэ ничего не ответил и только подумал про себя. Ну, вполне возможно, что этот ветеран никто в армии Лубу, так как его основные силы сейчас находятся в округе Шучин, а не здесь. Хуанчжун также направил своего коня в сторону Чжан Циня. Его наряд действительно был впечатляющим. На нем были темно-желтые доспехи, в руках был длинный лук, а на спине был закреплен изогнутый даа. Когда он приблизился к Чжан Циню, то сказал: «Это ты, Чжан Цинь? Все верно, именно так зовут этого дедушку. Старый пердун, запомни лицо этого дедушки, так как я буду тем, кто отправит тебя в ад. Запомни мое имя, меня зовут Чжан Цинь», — издевательски сказал Чжан Цинь, а про себя подумал: «Ха-ха, сейчас я порешу второго генерала из армии Лубу. Еще одна легкая победа. О, так это ты». Лицо Хуанчжуна стало крайне холодным. Да, он на самом деле выглядел старым, но фактически ему было только 38 лет. Он выглядел старым из-за того, что постоянно беспокоился о здоровье своего сына. И сейчас этот шкет пытался оскорбить его, назвав старым пердуном. Конечно, это разозлило его. А если добавить к этому смерть Суфея, неудивительно, что Хуанчжун хотел убить этого молокососа. «Юный господин отправил меня убить тебя. Отдай мне свою жизнь». Хуанчжун пришпорил своего коня и устремился к Чжан Циню, как стерло. «Ха, старый пердун, тебе захотелось умереть? Что ж, я с радостью сотру тебя в порошок», — воскликнул Чжан Цинь, также направляя свою лошадь в направлении Хуанчжуна. Затем, со звоном металла, в воздухе столкнулись изогнутый даа и длинный меч. «Эксперты знаю, что после такого столкновения нужно быстро убрать меч назад, чтобы нанести еще один удар, но в этот момент Чжан Цин почувствовал, что что-то было не так. После первого удара он заметил золотую тень, которая устремилась к его руке, намереваясь отрубить ее. Со свистом, на левой руке Чжан Циня появился кровоточащий порез. После первой же атаки он был ранен. «Какого хрена?» – воскликнул он, когда их лошади миновали друг друга, и подумал, «как этот старый пердун ранил меня». Чувствуя боль в своей руке, Чжан Цинь рассердился еще больше и воскликнул, «старый пердун, я буду нарезать тебя кусочек за кусочком. Я сделаю из тебя человеческую свинью, как сделал это с Суфеем». После этого он быстро развернул свою лошадь и снова направил ее на Хуан Чжуна. «Превратишь меня в человека-свинью?» Хуан Чжун сощурил свои глаза, выпустив сильное убийственное намерение. То, что превратился Суфей в конце, было то, что Хуан Чжун хотел навсегда забыть и больше не вспоминать. Однако он все еще помнил это. И прямо перед ним был ублюдок, который сделал это с Суфеем. «Думаю, пора начинать. Первый навык!» – воскликнул Хуан Чжун, приготовившись к новому столкновению с Чжан Цинем. Два коня снова столкнулись. Когда они обменялись ударами в первый раз, Чжан Цинь подумал, что он просто был небрежен, но теперь-то он точно покажет этому старому пердуну, что он недостоин того, чтобы быть на поле боя. Ему разве что в детском саду самое место, и этот дедушка Чжан Цинь является лучшим тому доказательством. Мечи Дао снова столкнулись, порождая снопы искр. На этот раз Чжан Цинь использовал еще больше силы, чтобы надавить на Хуан Чжуна, тем самым закрыв свои слепые зоны и подавив старика своей атакой. «Умри, сдохни поскорее!» – громко воскликнул Чжан Цинь, увеличивая еще больше силу своего удара. «Хаэм!» – Хуан Чжун лишь холодно фыркнул. Когда он увидел, как Чжан Цинь увеличил свою силу, то просто отклонил его удар в сторону. Он использовал идею айкидо. «Используй силу своего врага против него самого». Палаш Чжан Циня с силой провалился вниз, из-за чего Чжан Цинь потерял свою хватку. Из-за силы, которую он приложил к своему мечу, тот погрузился в землю по самую рукоять. «Ах!» Чжан Цинь снова закричал, потому что, когда он лишился своего меча, золотая тень снова появилась, отрезав кусок его плоти. На этот раз порез был не таким глубоким, как в прошлый раз, но Хуан Чжун все еще смог срезать кусок плоти с руки Чжан Циня. Нахмурился Сан Цэ, отклонил столь мощную атаку с помощью кривого Дао. Этот навык был очень прост и обычно использовался генералами, которые специализировались на копьях и обоюдоострых мечах. Но использовать изогнутый Дао для такой техники, этого ветеран действительно пугал. Изогнутый Дао был оружием, которое было призвано показать максимальную силу своего владельца. Воины, которые использовали это оружие, обычно полагались на грубую силу, а не на технику. Но этот ветеран только что использовал технику с этим оружием в руках. Если это не пугающий феномен, то других аналой Сан Цэ просто не мог придумать. Это как снайпер с автоматом. Итак, вывод напрашивался следующий. Либо этот ветеран лишь недавно начал использовать Дао, либо его сила уже достигла определенного уровня. Как такое возможно? Этого не может быть. Сан Цэ отказывался от своих же мыслей и отрицательно покачал своей головой. Он реально подумал, что Чжан Цинь ранее был просто слишком неосторожен. Этот парень обладал силой, которая практически достигла суперкласса, но этот генерал с такой легкостью использовал технику в сочетании с Дао. Даже сам Сан Цэ не мог сделать подобного. Подобным уровнем мастерства, по мнению Сан Цэ, обладал разве что Лу Бу. Сан Цэ был гордым парнем, так как он действительно был силен. В его армии только Тай Ши Ци мог на равных сразиться с ним. Даже Чжоу Тай должен был входить в режим берсерка, чтобы на равных противостоять Сан Цэ. И тут выясняется, что седовласый старик перед ним был сильнее его самого. Естественно, что он не мог принять этого. Чжан Цинь больше не сможет продолжать эту битву. Ему нужно вложить всю свою силу в следующий удар. Подумал Сан Цэ и сам немного начал переживать. Он также хотел убить вражеского генерала, чтобы уничтожить боевой дух противника, но во время этой дуэли Чжан Цинь уже дважды был ранен этим старым ветераном. Тогда он закричал: «Чжан Цинь, подымай свое оружие и немедленно заканчивай этот бой, убив его». «Да, господин», — ответил Чжан Цинь, доставая свой меч из земли. Он также был сильно смущен тем, что этот старый пердун, который выглядел как дряхлый старик, окажется настолько сильным. Он покачал своей головой и подумал: Может, я все еще не оправился после битвы с Суфием, скорее всего именно из-за этого я сегодня так слаб сегодня. Но независимо от результата, его господин уже отдал ему приказ, чтобы он как можно скорее закончил этот бой. Так что Чжан Цинь закричал, выпуская свое убийственное намерение. «Старый пердун, этот Чжан Цинь не сможет убить тебя медленно, так что я просто заберу твою голову прямо сейчас». Но Хуан Чжун простой проигнорировал его слова и воскликнул. «Второй навык, Че, второй навык». Чжан Цинь впал в ступор, но затем быстро отбросил лишние мысли в сторону и рассмеяться в лицо Хуан Чжуна. «Что еще за второй навык? Этот второй навык, сделай из себя клоуна, старый пердун, отдай мне свою голову. Я сегодня добрый, так что не стану делать из тебя человека-свинью. Умри». Он снова устремился к Хуан Чжуну. На этот раз он должен был быстро расправиться со стариком. Несмотря на то, что Чжан Цинь был морским генералом, он также был весьма неплохой в сухопутных сражениях. На скаку он высоко поднял свой палаш, чье лезвие стало переливаться холодным светом на солнце. Когда Хуан Чжун увидел, как Чжан Цинь мчался к нему, он ничего не сказал и просто слегка ухмыльнулся. Как ни странно, он просто продолжал неподвижно стоять на своем месте, словно ожидая прибытия Чжан Циня. Даже его конь спокойно щипал травку под ногами. «Ха, старый пердун, так ты уже понял, что ты труп, поэтому и молчишь». Чжан Цинь громко рассмеялся, словно этот старик перед ним уже был трупом. Он быстро взмахнул своим мечом, направив его к шее Хуан Чжуна, подумав: «Этот старик умрет от этого моего удара, а 2000 солдат будут убиты моими людьми, чтобы составить компанию моему брату Ваду, чтобы он не был одинок». Взмах меча Чжан Циня реально напугал многих людей. Самым испуганным был Лю Кай, когда он быстро обратился к Лю Мангу. «Этот генерал Хуан, почему он не двигается?» Он не видел мастерства Хуан Чжуна, когда он сражался у северных и южных ворот, да и вообще он никогда не видел этого старика в действии. Он только видел, как тот отдавал приказы армии чиновников и наемникам под командованием Люнина, чтобы зачистить эти два места. Зачем было посылать такого бойкого старика в бой? Даже если у нас нету достойных генералов, никто бы не стал отправлять в бой бородатого старика. Про себя воскликнул Лю Кай. Принц Шу реально сошел с ума, отправляя в бой этого старика. А эти 2000 солдат составят ему компанию на пути в ад. С некоторым сожалением думал Лю Кай. Если бы он присоединился к клану Чжоу, то сейчас он был бы рядом с армией Чжандона и сражался бы против Лу Бу. Но теперь у них не было пути назад из-за убийства Чжоу Тая и Чжоу Чина. И как только Сан Цэ вернет контроль над городом Ванчин, это станет концом клана Лю. Услышав слова Лю Кая, Лю Манг просто промолчал. Хуан Сюй также молчал. Как генерал суперкласса мог испугаться обычного генерала? Даже если бы Хуан Чжуну в одиночку пришлось бы столкнуться со всей армией врага целиком, он бы и глазом не повел. «Отец, успокойся, этому старому генералу вообще ничего не угрожает». Люнен поспешил утешить Лю Кая. Лю Кай думал о том, как сохранить свой клан и обеспечить ему процветание, но Люнен думал о том, угодить Лю Мангу и стать его доверенным человеком. Люнен поставил все, что у него было, на Лю Манга и армию Лу Бу. Именно поэтому он с легкостью убил других дворян, так как полностью доверял армии Лу Бу. Кроме того, Люнен видел, что Лю Манг был полностью уверен в Хуан Чжуне. Вот только, если бы он вел себя неуверенно, то какое будущее у него бы было? Поражение и смерть, так как все его солдаты начали бы паниковать. «Умри». Чжан Цинь, наконец, добрался до Хуан Чжуна, а затем воскликнул. «Старый пердун, я так погляжу, ты испугался этого дедушки. Если бы ты ранее стал молить этого дедушку о пощаде, то, возможно, я бы и пощадил тебя, но теперь, слишком поздно». «Третий навык», — снова воскликнул Хуан Чжун. «Что за нафиг?» — ошарашенно воскликнул Чжан Цинь, так как золотая тень снова нацелилась на него. Из-за запоздалой реакции он почувствовал, как у него резко заболела грудь, а затем он обнаружил, что его доспехи были разрублены на две части, после чего он упал со своего коня. «Я убью тебя! Я убью тебя!» — закричал Чжан Цинь, продолжая размахивать своим мечом. Он уже понял, что этот старик был очень непрост, раз мог атаковать его с такой скоростью, что он только успевал заметить небольшую тень. «Четвертый навык, пятый навык», — продолжал говорить Хуан Чжун, а золотые тени продолжали нарезать Чжан Циня, срезая с него плоть после каждой атаки. «Ах!» Чжан Цинь попытался защититься от этих атак, но даже так его тело все равно подвергалось ранениям. Его конь также испугался Чжан Циня, но тот все еще мог контролировать его, используя свою силу, однако это сильно ослабило его атаки. Шестой навык, седьмой навык. Две золотые тени снова пронзили тело Чжан Циня. «Больно, мне больно!» – закричал Чжан Цинь. У него уже не было сил для сопротивления. Его бедро, грудь, рука постепенно нарезались, словно шеф-повар свежевал рыбу. Хуан Чжун уже множество раз мог обезглавить Чжан Циня, но он не делал этого, продолжая играть с ним. Сердце Чжан Циня наполнилось страхом перед этим ветераном. «Умри, умри, умри!» Он начал размахивать своим мечом во всех направлениях, но ни одна из его атак даже не дотронулась Хуан Чжуна. «Чжан Цинь, возвращайся!» Сан Цэ также увидел навыки этого старика, а Чжан Цинь начал размахивать своим мечом словно полоумный, так как полностью испугался и запаниковал. Тем не менее, каждая его атака заканчивалась тем, что он проливал только свою кровь. Так, плохое предчувствие Сан Цэ сбылось. Этот генерал был даже сильнее его самого. «Кто это такой, мать его за ногу?» Нервно воскликнул Сан Цэ. Он знал, что из людей Лубу только один человек мог противостоять Чжан Циню, и это был Занг Ба, который уже достиг уровня суперкласса, но в лучшем случае, он был лишь на уровне Чжоу Тая. Так, даже если бы он реально бросил вызов Чжан Циню, тот не смог бы так легко проиграть ему. Но в данный момент Чжан Цинь стал игрушкой в руках этого старого генерала. Он игрался с ним, как кот со своей добычей, прежде, чем съест ее. Этот ветеран был на совершенно другом уровне, чем Чжан Цинь. Услышав слова Сан Цэ, Чжан Цинь также хотел сбежать, но кто бы ему позволил. Каждый раз, когда он пытался сбежать, золотая тень мгновенно останавливала его, отсекая очередной кусок его плоти. Ах, отчаяние и страх достигли своего пика у Чжан Циня. Он не мог попасть по этому старому пердуну, то тот без проблем ранил его. А когда Хуан Чжун воскликнул седьмой навык, лицо Чжан Циня лишилось его носа и губ, вместе с несколькими его зубами. Сан Цэ и Лю Манг, наконец, поняли, что делал Хуан Чжун. Он нарезал Чжан Циня на куски, как тот поступил с Суфеем. Смерть Суфея очень сильно разозлила Хуан Чжуна. Если бы его просто убили в бою с честью и достоинством, он не стал бы так поступать. Но из Суфея сделали человеческую свинью, доставив ему страдания, от которых только смерть могла освободить его. Так, ярость Хуан Чжуна достигла своего пика. Так, когда его противником стал Чжан Цинь, он решил сделать из него человеческую свинью и заставить его умолять о смерти. Глава 149. Три героя против Хуан Чжуна. Часть 1. Чжан Цинь, отступай. Сан Цэ уже повторил этот приказ неизвестно сколько раз. Чжан Цинь также не был глухим и прекрасно слышал его, но при всем своем желании отступить, он не мог этого сделать. Изначально он непрерывно оскорблял этого ветерана, но теперь его душа была полностью заполнена страхом и мыслями о том, что возможно и его названный брат также умер от рук этого старика. «Кто ты?» Чжан Цинь больше не мог атаковать и мог лишь уйти в пассивную оборону. Но даже в глухой обороне, его тело теряло кусок плоти буквально каждую минуту. Теперь он полностью испытал не себе муки Суфея. «Я не собираюсь называть свое имя ходячему трупу», — громко крикнул Хуан Чжну, а затем снова возобновил свои атаки. «Чжан Цинь, не переживай, Тай Ши Ци здесь». Генерал в белых доспехах и двойной алебардой устремился к Чжан Циню от армии Сан Цэ. «Это Тай Ши Ци?» Лю Манг уставился на этого генерала в белых доспехах, который мчался к Хуан Чжуну. Этот парень был редким талантом. Это был генерал, чьи лидерские качества были сопоставимы с Чжоу Ю, а сила не уступала Сан Цэ. Когда он был в Конроне, региона Бихаи, он оказался в окружении 100 000 армии желтых тюрбанов во главе с Гуан Хаем. Тем не менее, он в одиночку осмелился выступить против этой армии, заставив их трястись от страха, после чего вернулся назад в город. Этот человек сильно ценил дружбу и быстро согласился на предложение Люя служить ему только потому, что они были друзьями детства. Даже если ему не поручали важных дел или вообще отодвигали в сторону, Тай Ши Ци никогда не обижался на своих друзей. Кроме того, если бы Люя прислушался к предупреждению Тай Ши Ци, то вполне возможно, что нынешним хозяином Чжандуна была бы Люян. Более того, мать Тай Ши Ци была очень мудрой женщиной, хотя в период заката династии Хан существовало очень много мудрых женщин, вроде матери Тай Ши Ци, например, мать Сюйшу или мать Сан Цэ. Мать Сюйшу отказалась уговаривать Сюйшу присоединиться к Каакао, так как считала, что Любей был лучше, чем Каакаа. Так, Сюишу перешел к Каакаа только после того, как Чэнь Юи, советник Каакаа, подделал почерк его матери, сказав ему, что его мать была взята в заложники Каакаа. Но, когда он отправился в Сюду, его мать прокляла своего ребенка, а на следующий день повесилась от стыда, что ее дитя поддерживает злодея. Похожая история была и с мадам Ву. После того, как Сан Чжан умер, она использовала все, что у нее было, чтобы научить Сан Цэ мужеству и чести. Это привело к тому, что Сан Цэ смог умиротворить Чжан Дон в столь юном возрасте. А мать Тайши Ци учила его принципу праведности, верности и благодарности одному человеку. С этими принципами в душе, если бы Чжа Юна не существовала, то эталоном праведности, верности и благодарности в эпоху периода Троецарствия стал бы Тайши Ци. Тайши Ци здесь, Сан Цэ также впал в ступор. Разве я лично не приказал ему быть рядом с Чжоу Ю? Как он оказался здесь? Господин, Ганчжин приказал догнать вас. Лу Су быстро все объяснил, развеяв замешательство Сан Цэ. Чжоу Ю знал, что рано или поздно Сан Цэ столкнется с Лу Бу, который был богом войны, а о его силе во время битвы у ворот Хулаа даже стали легенды слагать. И хоть он уже был стар, являясь ровесником Сан Чжана, но его сила никуда не делась. Если бы это было не так, то как бы он смог прорваться через Сяпи и Кайян? Так, если бы на Чжоу Ю, то Сан Цэ со своей горячей кровью определенно бы бросил вызов Лу Бу и, в конечном итоге, просто бы умер. Так Чжоу Ю быстро приказал Тайши Ци помочь Сан Цэ, надеясь, что вдвоем они смогут совладать с силой Лу Бу. Когда Чжан Цинь оказался в опасности, Тайши Ци захотел проверить силы этого ветерана и направил своего коня прямо к месту поединка. «Зиюи, ты здесь?» Хоть лицо Чжан Циня и было сильно изуродовано, но все еще могло показать счастливое выражение. Он знал, что мастерство Тайши Ци было немного выше мастерства Чжоу Тая, так с его помощью у него появится шанс на спасение. Со звоном две алебарды столкнулись с золотым Дао. Атака Хуан Чжуна была остановлена, что действительно удивило его. Лишь в этот момент он осознал, что другой генерал остановил его. Он заметил, как Чжан Цинь уже отдалился от него, а генерал, который заблокировал его атаку, носил белые доспехи. «Как тебя зовут, дитя?» – спросил Хуан Чжун. «Я, Тайши Ци из Данлая», – ответил Тайши Ци, пытаясь оказать давление на Хуан Чжуна своими алебардами. Он использовал спаренные алебарды, которые внешне были очень похожи на оригинальную алебарду Лу Бу, пронзающие небеса. Они имели кликни в виде полумесяца, а внутри был еще один длинный клинок. Каждая алебарда весила около 20 кг. Такое оружие мог использовать только человек, который достиг уровня силы суперкласса. С таким оружием было легко прорываться сквозь вражеские ряды. Использование спаренных алебард требует от пользователя определенного уровня владения боевыми искусствами, так как это оружие могли использовать только люди с очень высокой физической силой. Самым сильным человеком на данный момент являлся Лу Бу, когда в его руках был пронзающий небеса и который сейчас был заменен трезубцем Посейдона. Поскольку в это время Лу Бу единственным, кто пользовался алебардой, то Каакаа сразу же смог опознать пронзающие небеса, когда Сун Сянь выбросил ее за пределы городской стены Сяпи. Однако, в армии Лу Бу также был человек, который использовал спаренные алебарды, и это была Лу Лин Ци. И вот сейчас, спаренные алебарды и золотой Дао встретились друг с другом. После столкновения, оружие неподвижно замерло. Обе стороны вступили в силовое противостояние, пытаясь подавить друг друга своей силой. Вершина суперкласса и юноша на уровне суперкласса вступили в бой друг с другом. Во время силового противостояния, их сила достигла своего предела. Однако у Тайши Ци было два оружия, по одному в каждой руке. Так, своей правой рукой он попытался нанести удар в лицо Хуан Чжуна, пока его левая рука блокировала золотой Дао. Инстинкты Хуан Чжуна не подвели его, и он на автопилоте уклонился от этой атаки. Тем не менее, правая алебарда все же смогла порезать его левую щеку. Могучий Хуан Чжун был ранен. Хуан Чжун резко нанес режущий удар вниз, намереваясь повалить Тайши Ци. Он действительно недооценил этого молодого парня, и это можно было увидеть с выражения его лица. Тайши Ци также нахмурился и скрестил свои алебарды в защитной позиции. Хоть этот ветеран и был слегка ранен, но он действительно был намного сильнее его самого. Так он сделал еще один выпад и спросил: «Вы, Лу Бу?» Хуан Чжун ответил: «Так зовут моего господина». Че. Тайши Ци впал в ступор. Причина, по которой Чжоу Ю направил его сюда, заключалась в том, что он сразился с Лубу и не позволил Сан Цэ вступить с ним в дуэль. Тайши Ци видел, что Чжан Цинь не был ровнее этому ветерану, так он решил, что это должен был быть сам Лубу. Но кто бы мог подумать, что этот могучий ветеран окажется просто подчиненным Лубу. Тайши Ци реально не понимал, почему столь сильный генерал был готов кому-то служить, хотя сам он был живым доказательством этого. Он подчинялся только Люя, и то только потому, что его матери очень нравился этот человек. Так, когда Тайши Ци оказался под Сан Цэ, он все еще не хотел служить ему, и лишь после того, как он узнал, что Сан Цэ был сильнее его, он признал свое поражение и согласился служить ему. Тогда Тайши Ци закричал: «Чжан Цинь, быстро возвращайся в расположение армии, оставь его мне». Он видел, что Чжан Цинь уже был в крайне плачевном состоянии, выглядя не намного лучше Суфея. «Да, Зуюи, будь осторожен». Чжан Цинь уже понял, что не был ровней для этого ветерана, и если он останется здесь, то только встретит свою смерть. «О, надумал сбежать, да, ты не уйдешь отсюда живым», — сердито крикнул Хуан Чжун. Он не мог допустить, чтобы этот гад остался жив. Даже без учета мук Суфея, его юный господин пожелал, что он убил его. Так что Чжан Цинь просто не мог уйти отсюда живым. Хуан Чжун пришпорил своего коня, но в этот миг Тайши Ци снова направил в его сторону свои алебарды. «Свали!» — яростно воскликнул Хуан Чжун. Этот молодой человек не был ему ровней, однако, каждое мгновение, которое он тратил на него, увеличивало шансы Чжан Циня на успешное бегство. «Вы не сделаете даже шага отсюда». Когда его алебарды были отклонены в сторону, его руки не переставали дрожать, однако он все еще был в состоянии задержать Хуан Чжуна. «Твою мать!» Хуан Чжун также понял, что этот парень был намерен любой ценой не позволить ему преследовать Чжан Циня, и если нужно будет, то он ради этого даже жизнью своей пожертвует. Неожиданно Хуан Чжун кое-что вспомнил. Ранее, когда Чжан Цинь оскорблял его юного господина, и тот срубил голову Чжоу Тая, реакция этого парня была очень бурной. Скорее всего, Чжоу Тай был его старшим названным братом. Тогда Хуан Чжун громко закричал: «Чжан Цинь, я тот, кто убил твоего старшего брата Чжоу Тая». Ему ничего не оставалось, кроме как понадеяться на свою удачу, что Чжан Цинь в порыве ярости вернется назад. «Бля, Чжоу Тай мертв? Когда?» — подумал про себя Тайши Ци, и это откровение заставило его немного ослабить свою силу. Тайши Ци, Чжоу Тай и Сан Цэ – это была единственная троица в армии Сан Цэ, которая достигла уровня силы суперкласса. Чжан Цинь также достиг уровня суперкласса, но он все еще был на начальных этапах, так что Тайши Ци с легкостью мог убить его. Но Чжоу Тай полностью отличался. Его сила была ниже, чем у Сан Цэ и Тайши Ци, но когда он впадал в режим берсерка, то даже Сан Цэ и Тайши Ци будут опасаться его. Тем не менее, этот ветеран заявил, что он был тем, кто убил его. Тогда он посмотрел на раны Чжан Циня еще раз, и у него не осталось иного выбора, кроме как поверить в то, что Чжоу Тай был мертв. Эти мелкие раны хоть и не были смертельными, но все еще понемногу лишали плоти Чжан Циня, так что сейчас он больше напоминал демона из ада. И то, что озадачивало Тайши Ци еще больше, так это то, что Хуан Чжун использовал изогнутый Дао, дабы нанести эти раны Чжан Циню. Просто думая об этом, его пробирал холодный озноб. Он понял, что Чжан Цинь стал грушей для битья. Кроме того, убив его, Хуан Чжун не столько сможет отомстить за смерть Суфея, но также сильно подымет боевой дух своим солдатам и понизит его их армии. Вот только появление Тайши Ци стало полной неожиданностью, так что изначальные планы были полностью разрушены, и сначала Хуан Чжуну нужно было избавиться от Тайши Ци. Но услышав крик Хуан Чжуна, Чжан Цинь вдруг резко остановился и сказал: «Что ты сказал?» Хуан Чжун, который уже собрался напасть на Тайши Ци, неожиданно приятно удивился. «Бля, дело дрянь!» — про себя выругался Тайши Ци, так как Чжан Цинь развернулся и направился обратно к Хуан Чжуну. «Бугагага! Я сказал, что я тот, кто убил твоего брата Чжоу Тая. Я был тем, кто отрубил его руки и ноги. И я был тем, кто вывесил его голову над воротами города Ванчин. А также я был тем, кто сделал из твоего брата мясной рулет. Не правда ли я неплохо постарался, а?» Хуан Чжун продолжил провоцировать Чжан Циня, чтобы у того и мысли на побег не возникло. «Я убью тебя!» Глаза Чжан Циня налились кровью, выпустив свое убийственное намерение. Он должен заполучить голову Хуан Чжуна. Ему было плевать, что он истекал кровью или что он не был противником Хуан Чжуну. Он только хотел заполучить его голову. «Чжан Цинь, отступай!» Сан Цэ снова закричал, однако Чжан Цинь уже не слышал его, устремившись к Хуан Чжуну. Перед его глазами появился образ Чжоу Тая. Они были вместе со времен, как были пиратами. Даже когда они присоединились к армии Юаньшу или поступили на службу к Сан Цэ, они не расставались. Если бы не Чжоу Тай, который всегда приходил к нему на помощь, Чжан Цинь уже умер бы много раз. 10% всех шрамов Чжоу Тая были связаны с тем, что он пытался спасти Чжан Циня. Так, прямо сейчас Чжан Цинь устремился к Хуан Чжуну со слезами на глазах и крича: «Старший брат, я нашел его! Я нашел твоего убийцу и теперь я убью его! Блять!» Чжан Цинь также пришпорил своего коня. Он понял, что Чжан Цинь совсем потерял рассудок из-за своей боли и уже не мог мыслить здраво. Так, если он хотел его спасти, то должен был действовать очень быстро. «Господин, не делайте этого!» — воскликнул Лу Су. Сан Цэ был хозяином армии Чжандона, а не ее генералом. Он не должен был самостоятельно вмешиваться в это дело. Вместо этого он мог попросить свою армию спасти Чжан Циня. Однако Лу Су не посмел отдать приказ, так как опасался, что их войска могут случайно навредить и своему господину. «Всем войскам, не двигаться!» — громко выкрикнул свой приказ Сан Цэ. Он не мог позволить Чжан Циню умереть прямо у себя на глазах, но также он хотел скрестить свое оружие с этим ветераном. Лу Су, наконец, понял, как себя чувствовал Чен Гон. Иногда следовать за могущественным правителем очень нелегко. Глава 150. Три героя против Хуан Чжуна. Часть 2. Хуан Чжун, отдай мне свою жизнь за моего брата. Чжан Цинь выглядел так, словно он стал призраком из ада. Каждая часть его тела была изрезана Хуан Чжуном. Чжан Цинь резко спрыгнул со своего коня, устремился в направлении Хуан Чжуна. Его сердце было переполнено ненавистью и гневом, которые он собирался обрушить на этого старого пердуна. «Я отправлю тебя прямо к твоему брату», — холодно сказал Хуан Чжун, улыбнувшись и взмахнув своей рукой, приготовившись к прыжку. Удар в прыжке способен значительно увеличить силу атаки, однако, в таком положении человек не способен уклониться от настоящего мастера, а Хуан Чжун был настоящим экспертом и не собирался упускать такую идеальную возможность. «Чжан Цинь, берегись!» Тай Ши Ци быстро прыгнул на перехват этой атаки. Если бы он этого не сделал, то Чжан Цинь был бы разрублен Хуан Чжуном на две части. Но совершив прыжок, Тай Ши Ци мгновенно пожалел о своей поспешности, так как Хуан Чжун и не собирался прыгать. И как только он избавился от этого белого бельма, которое ему постоянно мешало, он атаковал Чжан Циня. Чжан Цинь, который прыгнул в воздух, должен был приземлиться на землю в любой момент. Так как он был первым, то Хуан Чжун просто взобрался на своего коня, просто ожидая, когда его ловушка захлопнется и он убьет его. «Умри!» Глаза Чжан Циня были налиты кровью и переполнены убийственным намерением и ненавистью. Все, что он видел, это был только Хуан Чжун. И если бы Хуан Чжун неожиданно исчез, то он бы даже в ад спустился бы, только ради того, чтобы найти его. «Сам умри!» Хуан Чжун взмахнул своим золотым дао. Тай Ши Ци теперь не мог помешать ему, так что он закрыл свои глаза, чтобы не видеть, как умрет Чжан Цинь. Хоть он и был не очень близок с Чжан Цинем и Чжоу Таем, но они все еще были генералами, которые служили одному господину. «Сдохни!» Чжан Цинь также понимал, что на этот раз определенно умрет от этой атаки Хуан Чжуна. Однако он даже не подумал о том, чтобы отступить. Он должен был отомстить за Чжоу Тая, даже если его палаш сможет лишь немного поцарапать Хуан Чжуна. Бля! Неожиданно Хуан Чжун почувствовал большую опасность сбоку и непроизвольно изменил направление движения своего дао. Бах! Вжух! Два звука раздались одновременно. Капли крови разлетелись вокруг. Хоть Хуан Чжун резко изменил траекторию движения своего дао, он все еще сумел поразить левую руку Чжан Циня, заставив кровь плескаться повсюду.